Десинхромоз – нарушение слаженности между различными процессами, протекающими в организме. А какую десинхронизацию вызывает сдвиг суточного ритма на 12 часов? 3 недели не может прийти в себя организм от такого, казалось бы, небольшого сдвига. В 1967 году двух врачей-добровольцев Аляркинский заточил на 1,5 месяца в жаркую и душную 8-метровую каморку, имитировавшую тогдашние кабины космических кораблей. Каморка была полностью изолирована от внешнего мира. Часов у испытуемых не было. На 11-е сутки им сдвинули фазу. Сутки длились всего 12 часов, с полуночи до полудня. А в 14 часов, в 2 часа по новому времени, им по телефону велели принять снотворное и лечь спать. На 39-е сутки они пережили второй сдвиг. Их возвратили к прежнему времени. Во вторую ночь нового режима спал очень плохо, писал один из них на 3-е сутки после перемены. Забывался на мгновение и снова лежал с открытыми глазами. Мешало все, и узкая кровать, и ставшая вдруг неудобным изголовье. Спать хочется сильнее всего с 15 до 19, записывает его товарищ на 5-е сутки после инверсии. Так хочется, что ни читать, ни писать невозможно, глаза сами закрываются. Если ночью удается забыться на часок, то это уже счастье. Утомление ужасное, а мозг не спит. Оба они жалуются на перемены настроения, на вялость и заторможенность. Только на 12-е сутки у первого в дневнике появляется запись. Весь день ровная работоспособность, спать не хотелось совсем. Второй же ощутил улучшение только спустя 22 дня после инверсии. Наконец-то выспался. С утра прекрасное настроение, появилось желание поработать. Во время таких 1,5-месячных экспериментов физиологи наблюдали за тем, как влияет сдвиг фазы на частоту пульса и дыхания, на температуру тела и выработку гормонов, а психологи изучали динамику психической продуктивности. Испытуемые должны были воспроизводить только что прочитанные тексты, складывать особым образом числа, шифровать цифры буквами и, просматривая ряды их напечатанных букв, одну, например, «Н», вычеркивать, а другое, например, «Л», подчеркивать. Последнее задание называется корректурной пробой. И хотя все они тренировались по каждому тесту не менее 1,5 раз, связанное со сдвигами фаз инверсия ритма выбило их из колеи, снизив производительность вдвое. Уж на что тяжело приспосабливаться к сдвигу фаз, но к суткам необычной продолжительности еще тяжелее. Первым это попробовал известный читателю Натаниэль Клейтман, в чьей лаборатории был открыт быстрый сон. Его заинтересовало, что произойдет с ритмом температуры тела, если жить по 12-часовым суткам, 6 часов сна и 6 бодрствования. Прожил он в этом режиме 33 дня. 12-часовой температурный режим у него так и не выработался. Тайны пещер. Таким же крахом закончились эксперименты с 6-часовыми и 8-часовыми сутками, а также опыт Клейтмана с 18-часовыми сутками, который он вместе с женой и взрослыми дочерьми проводил незадолго до своего открытия, а именно в 1951 году за полярным кругом в норвежском городе Тромсе в бесконечном сиянии дня. Затем 20 англичан под водительством физиолога Мэри Лоббен отправились летом на Шпицберген, разделились на 3 группы и прожили 1,5 месяца. 7 по 21-часовым, 8 человек по 22-часовым и 5 по 27-часовым суткам. Температурный ритм сравнительно быстро подчинился всем трем видам суток. Зато ритм выделения калия из организма бунтовал до самого конца и сдал свои позиции только у шестерых. Лобман была не первой, кто пытался расширить рамки обычных суток. Первым был все тот же Клейтман, который еще в молодости, в 1938 году, провел три эксперимента с 28-часовыми сутками, причем один из них протекал в знаменитой Мамонтовой пещере в штате Кентукки и длился месяц. В экспериментах участвовали двое – Клейтман и его сотрудник Ричардсон. И каждый раз Ричардсон приспосабливался к новому распорядку, а Клейтман – нет.